Весь день она лежала в забытьи, и всю ее уж тени покрывали. Лил теплый летний дождь, его струи по листьям весело звучали. И медленно опомнилась она, и начала прислушиваться к шуму, и долго слушала, увлечена, погружена в сознательную думу. И вот, как бы беседуя с собой, сознательно она проговорила: «Я был при ней, убитый, но живой. О, как все это я любила! Любила ты, и так, как ты любить, нет, никому еще не удавалось, о, Господи, и это пережить, и сердце на клочки не разорвалось».